Арль, 1888. Я уже не раз говорил тебе, что Камарк и Кро, за исключением разницы в цвете и прозрачности атмосферы, мне всегда напоминают старую Голландию Рейсдаля. Думаю, что оба прилагаемых вида равнины, полные виноградных лоз и жнивья, нарисованные сверху, дадут тебе об этом представление. Эти большие пространства восхищают меня. Однако ты видишь, что дело здесь не в эффектах. На первый взгляд они кажутся начерченной географической картой или походным планом. Я гулял там с одним художником, и он говорил, что было бы чертовски скучно писать все это. Я же, тем не менее, по меньшей мере 50 раз взбирался на Мон-Мажур, чтобы видеть эти равнины. Разве я не прав? Как-то гулял я здесь с человеком, который не был художником, и сказал ему: «Видите ли, все это в моих глазах прекрасно и необъятно, как море». А он ответил мне, причем он знает море: «Я, во всяком случае, люблю это больше моря. Это тоже необъятно, и вместе с тем чувствуешь, что равнина — это обитаемо». Читал ли ты «Мадам Кризантем»? Это напоминает мне о том, что у настоящих подлинных японцев ничего не висит на стенах. А описание монастырей или пагод, где ничего по стенам не развешено, рисунки и достопримечательности находятся на веерах. Поэтому-то и надо японскую вещь рассматривать в совершенно светлой комнате, открытой на далекое пространство. Не хочешь ли ты попытаться предпринять что-нибудь с этими двумя рисунками Кро и берега Роны? Они совсем не выглядят по-японски, а между тем, в сущности, они более японские, чем все остальные. Взгляни на них в каком-нибудь голубом кафе, где нет никаких картин, или на улице. Хорошо было бы, может быть, обрамить их багетом, очень тонким. Работаю я здесь в совершенно пустом помещении. 4 белых стены и красные плитки в качестве пола. Я настаиваю, чтобы ты именно так рассматривал эти рисунки, так как хочу, поскольку это возможно, дать тебе настоящее представление о простоте здешней природы.